Деньжата, видно, у сына выводятся. А почему бы и впрямь не потрудиться ему на благо Господне? В инструкции такого запрета нет, да и Софья рада будет, что появится еще один у нас храм. Ночью баба неразумная куковала, мол, облегчи участь деток Меншиковых, облегчи. Может, как отстроит церковь, и придет им облегчение. «То дело ты доброе надумал», — сказал, наконец, важно Бобровск. «Одобряю. Живет, чтоб ты знал, у нас в Березове мастер великой по плотницкой части Матвей Баженов. Не токмо здесь, даже в Обдорске славится. Вот ты с ним и рядись». На следующий день увиделся Меншиков с плотником. Мартын сказал, лет ему под 60, а недавно дочь родилась. Был Матвей кряжест, весь как леший, да глаз волосами в кольцах оброс. Они у него лезли даже из ушей, ноздрей, облепили пальцы рук. Услышав от Александра Даниловича, зачем ему понадобился, Матвей с сомнением покачал кудлатой головой. Как бы артель, а то долгая морок. «Артель будет!» — воскликнул Меншиков. «Уже радуется, что у него есть занятия, заботы. Чего-то надо добиваться. У меня есть холопы, ты их обучишь». Он улыбнулся подкупающей улыбкой. «Да и я на амстердамской верфи с топором учен». Договорились о цене, Матвей оказался необиралый, и о том, когда начнут ладить Божий храм. Баженов ушел, а Меншиков присел на скамью во дворе. Все же надо не рушиться духом. Рана болит, а говори сверлит. Лето продолжалось не более 3 недель, поражая белыми воробьями, пестрыми галками, кусачим дождем москитов. А потом пошла походом Сибирь. Лег снег мертвой белизны, как покойницка саван, подул леденящий северный ветер, беспокойно закружили бурые темно-синие облака. Если летом солнце в сутки только на 1 час скрывалось за горой, то теперь расцветало в 10 утра, а смеркалось в 5 часов. Лютовал мороз выше естества, а в редкие часы оттепели шел густой непроницаемый туман с болот. Мартын не успевал накалывать дрова, насыщать печи. Меншиков, топая ногами, ругал Мартына, бил его по лицу, чтоб лучше топил и не дымил. С пищей было терпимо. Меншиков всю жизнь непритязательный в еде, все же нет-нет, да вдруг вспоминал, какие закатывал пиры, какие у него были сервизы из Лондона, Гамбурга, каждый на 300 приборов. А как любил он удивить гостей блюдом из петушиных гребешков или пастетами, привезенными из Франции. Ну и здесь, в этом богом проклятом Березове, в неисходной тюрьме с голоду не подохнешь. Варили, жарили, коптили рыбу. Привкус ее был даже в покупаемом молоке, потому что корову кормили рыбой. Глафира и Анна делали кисель из ржаных отрубей или давленного овса, вываренного в прокисшем молоке, научились готовить пельмени. Глафира купила по соседству сливки, да пока донесла, они замерзли, и во строге их рубили на куски, как сахар. Мороз стоял такой, что трещали стволы деревьев, и лед на реке будто подстреленный. Падали замертво на земь птицы. Быстрее всех освоился в этих краях Мартын. Вместе с девками собирал он светло-красную с белым бочком бруснику, янтарную морожку, черную ягоду водяницу, вкусный корень хас, взбивал кедровый орех. Как-то девчонкам для развлечения принес белоснежного горностая, выменил у остяков за железную пуговицу. Зверек был пушист, со смышленой мордочкой, мокрым носом, и очень скоро стал ручным. Жил в меховом чулане, даже прибегал, если его кликали. «Сибирек!» Как-то на дворе коршун пытался унести горностая, уже поднял было его в воздух. Да Сибирек вцепился в горло коршуну и вместе с ним упал вниз, на копну сена, заготовленного соседом-казаком для лошади. Дети, ликуя, принесли победителя домой, и Александр даже прицепил ему на грудку орден из деревяшки за храбрость. Первое время конвой не докучал ссыльным, понимая, что никуда они не денутся. Жили конвойные во флигеле, и по утрам Меншиков видел, как то коренастый крепыш сержант Мисочка, то худощавый высокий сержант Зверев проводили с солдатами занятия. «Слушай!» — резко требовал Мисочка, и это Меншикову больше нравилось, чем тихая команда Зверева. «Клади мушкет на рука!» И дальше с интервалами «Подвыс, мушкет! Мушкет на крову! Мушкет пред собой! Мушкет к ноге! Сыпь порох на полки! Скуси патрон! Взводи курки!» «Эх, чучело гороховое!» — внутренне бушевал Меншиков. «Да разве ж так команду выполняют дохляки кургузы? Дать бы вам по зубам, сразу зашевелились бы! У него даже кулаки зачесались!» Иногда появлялся перед солдатами усатый капитан Миклашевский в артиллерийском шпенцере на меху и меховом картузе. Действительно, давал солдатам зуботычину, и Меншикову становилось веселее. Ну, молочага исправно службу несет, молочага. С конвоем все шло тихо и хорошо, пока не началась вражда между сержантами. Амвросий Мисочка нрава был неуемного. Может быть, отточила его таким солдатская служба в Тобольске, походы на башкир, калмыков да ясак в Дауры. Кровь и разбой сделали свое. А сержант Анисим Зверев, полная противоположность, совестливый, людей обижать избегал. Был он ростом высок, сухощав, прямые русые волосы нависали над синими глазами. Ему, как и Мисочке, за 30. Мисочка из семьи дьячка, а отец Зверева Дементий, казенный крестьянин, жил еще с двумя сыновьями в деревне на Енисеи, хлебопашествовал, добывал деготь из бересты. В недороды семья, сдав казне оброк, бедовала, терпела всекрайнейший голод, приходила в убожество. Когда Анисима забрили в рекруты, то братьев его сначала погнали работать без платы на рудник, потом строить мосты. А Дементий по указу должен был платить оброк с бани, звериных ям, птичьих ловель. Поэтому Анисим большую часть своего жалования посылал отцу, может, сумеет поправить хозяйство. По натуре своей Анисим был деликатен, и когда однажды заметил, что Мисочка полез лапать Глафиру, а та в слезы, наедине сказал ему: «Слушай, совесть-то у тебя есть, по что девку обижаешь?» Мисочка хохотнул: «А чего? Гляди, еще и порушенную императоршу пошупаю». Зверев пропустил мимо ушей это обещание, но пригрозил: «Только попробую еще Глашку обидеть, я тебе рыло поганое сворочу». В Кандинском монастыре закупил Меншиков кирпич для фундамента и с артелью приступил к работе. Он сам с топором в руках отводил душу, не однажды благодарно вспоминая голландского корабельного мастера, что обучил плотницкому делу и в один час царю и ему выдал аттестаты. Правда, в первое время Меншикову приходилось туго. За сиятельные годы он разучился даже одеваться, даже ходить вне обслуги до кареты. Но прошел месяц-другой, и если не возвратилась былая сноровка, так, по крайней мере, к рукам вернулась память, и тело перестало болеть, как в первое время. Теперь ему работало споро, только борода развивалась, а по субботам наслаждался в мыльне. Мартын в сарае сложил из дикого камня печь, разжигал ее до красна, в ведро с ледяной водой бросал раскаленные камни, вызывая пар, березовым веником сек, что есть силы, барина. Глава 12. Остерман плетет сеть. Боже милостью, мы, Петр II, император и самодержец всероссийский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем, дабы наши верные подданные молили всеблагого Бога о нашем здравии, о благоуспешном царствовании.